Глава 10. Испания, Ибица, рай на земле, чистый запах Средиземного моря, запах свободы и счастья. Неподдельный характер острова пробуждается на закате. Стоит только скрыться последним лучиком солнца за горизонтом, как жизнь на острове сбрасывает со своего лица маску. Бесконечные ночи, наполненные музыкой и страстью, безудержные вечеринки и безграничное веселье. Такой Марфа запомнила Ибицу, и именно эту беззаботную жизнь хотела снова попробовать на вкус. Но когда она выбирала место для проведения медового месяца, ее ожидания были иными. Вместо того, чтобы танцевать на песке под громкую ритмичную музыку и любоваться звездным небом, она слушала визг рассерженной девчонки, которую Игорь пытался выставить из номера. Нет, точно не так она представляла себе медовый месяц. Выйдя на балкон, Игорь застал Марфу, сидящей в мягком белом кресле. Глаза девушки были закрыты, кончиком карандаша она водила по своей левой брови. На коленях лежал альбом с эскизами. «Поиски вдохновения», — пошутил он. Ему и самому было не смешно, но как-то надо было разряжать обстановку, накаленную собственноручно. «Вроде того», — усмехнулась Марфа, не отрывая глаз. «Я так прекрасно уснула, вы меня разбудили». «На Ибицу прилетают не в поисках сна». Игорь частенько бывал здесь вместе с друзьями и точно знал, за какой именно отдых тут отваливают огромные бабки. «Вот уж открыл мне Америку. Я и не собиралась здесь спать. Но представь себе, почему-то настроение у меня не праздничное. Не знаешь причину?» Марфа распахнула глаза и выразительно посмотрела на Игоря. Тяжело вздохнув и почувствовав новый прилив раскаяния, Игорь нервно провел пятерней по своим волосам, ероша и без того непослушные завитки. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но мне реально стыдно. В такую нелепую ситуацию я впервые попал». Внутренне содрогнулся парень. «Не думаю, что для тебя две девушки в постели — такая уж непривычная ситуация». Марфе не требовался ответ, чтобы удостовериться в своей правоте. У Игоря ответ был написан на лбу. «Все-то ты знаешь. Как бы там ни было, так орали подо мной впервые. Жаль, твою брань так же хорошо было слышно, как и крики, а то все вокруг бы подумали, что я фантастичен в постели». Он вспомнил разъяренный взгляд Марфы и задумался, что ее больше задело. Сам факт происходящего или то, что он с другой девицей до койки добрался. «Могу повторить тебе в ухо. У меня ребра затрещали, когда ты эту тушу на меня водрузил, еще и сам навалился. О чем я только думала, когда притащила с собой малолетку?» Приняв более удобную позу, поджав под себя ноги, Марфа принялась делать набросок. Создание новых образов ее всегда успокаивало. Даже недавно испытанное унизительное чувство собственной ничтожности притуплялось. «Я думал, ты с Антоном осталась», вырвалась у Игоря против воли. Вскинув голову, Марфа распахнула глаза. «Неужели я на дуру похожа? Не прощаю тех, кто тянет в дом грязь», сказала она многозначительно, заставляя Игоря задуматься, относится к нему эта фраза или нет. Марфе казалось, что держится она молодцом, без лишних истерик и наматывания соплей на кулак. Но ей, как и всем в такой ситуации, хотелось узнать, почему близкий человек пошел на предательство? Почему не стал сопротивляться соблазну? Что было не так в отношениях? Зачем он пошел на этот шаг? Только поэтому она согласилась на разговор с Антоном, впрочем, спустя пару минут пожалела. Ответов на свои вопросы она не получила, а бескрайние, как просторы России, извинения — ей были ни к чему. «Прости, родная, я так больше не буду». Марфа мысленно поморщилась. «А больше и не надо. Одного раза достаточно. Как и все, Марфа и Антон ссорились и мирились множество раз. Учитывая, что они были вместе с ранней, во всяком случае, Марфиной юности, то эмоциональные качели оправданы. Буйство гормонов, переходный возраст, повышенная эмоциональность, становление личности. Слукавит тот, кто скажет, что никогда не ошибался и не делал необдуманных глупостей. Все мы грешны, но без ошибок счастья своего не создать. В этот же раз все прошло совершенно иначе. Внутри у Марфы ничего не дрогнуло. Сердце от созерцания боли в глазах Антона не ныло. Неужели Антон, так хорошо ее зная, думал, что достаточно будет оправданий? «Прости, я ошибся. Перебрал, ничего не помню. Она сама в трусы ко мне лезла. Люблю только тебя». Слушая это, Марфа хотела, чтобы Антон побыстрее убрался и никогда больше не попадался ей на глаза. Ему хватило мозгов, да, впрочем, и наглости, чтобы обвинить Марфу в том, что она пускает под откос все их совместное прошлое. Что тут скажешь? Такое не лечится. «Если лучше тебя, меня тут никто не трахнет, то после возвращения домой я тебе позвоню. Но это не точно». Еще несколько часов назад, когда она говорила эту фразу Антону, она знала: не позвонит. Несколько лет назад она проходила практику в одном из самых известных модных домов Испании, но тогда, одержимая глупостью, отказалась от предложения остаться и продолжить сотрудничество. Причина — Антон. Больше она такой ошибки не сделает. Пусть и набив шишку, очень ноющую, но она поняла — собственные интересы превыше всего. «Ладно уж, так и быть. Я постараюсь простить тебя, если принесешь мне бутылку шампанского», — обратилась она к сидящему напротив Игорю. Поднявшись на ноги, Марфа отправилась в сторону огромной ванны, установленной на балконе, которая представляла собой чашу, походящую на половинку кокоса. И Марфе отчего-то отчаянно сильно захотелось испробовать ее в деле.